Глава 44. «Сопротивляйтесь, сколько можете! Не садитесь с ним в машину, слышите, Дана?» Логан покосился на телефон. Разговор прервался, черт. Он кинулся обратно в комнату, где ожидал его Руби, чтобы поставить подпись под показаниями. Логан схватил со спинки стула свою куртку. «Можете быть свободны, Джек». Но Логан шел по коридору, то и дело переходя на бег. При виде его люди расступались. Слегка замедлив свой бег на внутренней лестнице, которая вела в подземный гараж, он нажал кнопку дозвона. «Кэрол!» — крикнул он в трубку. «Где патрульная машина, которую ты послала к моему дому?» «Почему нет? Ведь было же сказано!» Логан протиснулся в тяжелую железную дверь гаража. «Тогда хватай кого-нибудь из местных полицейских в Иссакве. Хватай пожарных. Говори, что у тебя несчастный случай. Сгодится любая машина. Пожарная, скорая помощь!» Он на секунду замолчал, слушая ее вопрос. «К моему дому! Шли их к моему дому!» Дана кинула сумочку в холодильник. Единственное, что пришло ей в голову, чтобы ее спрятать. И, оглядев кухню, вдруг непонятно почему, вспомнила что-то совершенно неуместное и несвоевременное. Мысленно она увидела Уильяма Уэллиса, спокойно сидящего в своей качалке, увидела, как он бережно трогает и вертит в загрубевших пальцах крохотную серьгу. «Зачем же вообще вы это сделали?» — спросила Дана. «Зачем воплощать в произведении страдания и печаль? Потому что не воплоти я их, я был бы слеп, как и другие. Видеть окружающий мир и людей в нем значит прозревать не только добро, но и зло. Трудно разглядеть красоту, не видя безобразия. И не почувствуешь радости, не зная, что такое боль. Не умеющий плакать не умеет и смеяться. Не различающий добра не различит и зла». «Но ведь причина не только в этом, правда?» — сказала тогда Дана. «Стена, ограда, которую вы упомянули, это ведь чтобы уберечь ее, да?» «Так вы в это верите?» Она открыла холодильник, достала из сумочки серьгу и сунула ее в лифчик. Потом, пошарив в сумочке, она нащупала цилиндр баллончика и запихнула его под прокладку другой чашечки. Захлопнув холодильник, она вернулась на лестницу и свесилась через перила. Никаких следов мужчины. Она щелкнула выключателем, гася свет. Темные тучи и молнии вдали делали освещение сумрачным. Каждое ее движение отдавалось эхом под сводами потолка. Мужчина будет слышать каждый ее шаг. Ей надо проникнуть в спальню Логана. Но находится она в другой стороне дома, за тремя мостками. Но даже и раздобыв пистолет, она не сможет им воспользоваться, ведь она никогда из него не стреляла. «Она понятия не имеет, о каком таком предохранителе», — говорил Логан. «А кроме того, если этот мужчина подслушивал их разговор, он знает, и куда она направляется». Она ступила на висячий мостик, соединявший кухню с кабинетом, ощутила вибрацию и вновь поразилась, явственно увидев перед собой все тот же неизменный образ. Она закрыла глаза, чтобы видение стало ярче, затем открыла их, чтобы окинуть взглядом лежавшие на столе инструменты. Добраться до дома было нелегко, учитывая мост через озеро и, как обычно, днем забитую транспортом трассу 1.90. Все это не давало Логану возможности проехать, пока он не свернул у горы Пума. Он крутил руль одной рукой, то выныривая из потока машин, то опять вливаясь в него. Свободной рукой он жал кнопку дозвона, то и дело спрашивая Кэрол, не выехала ли полиция и что слышно с пожарными. «Пожарная машина в пути, а полиции нет». «Как это нет? Как это нет, черт возьми? В Иссакве вооруженный налетчик захватил аптеку, Логан, и угрожает убить 30 заложников. Все команды спасателей и квалифицированных медиков либо брошены туда, либо вот-вот будут брошены». Он защелкнул крышку мобильника и кинул его на сиденье рядом с водительским. Стрелка спидометра металась туда-сюда, как и дворники на лобовом стекле. Он то тормозил, то опять увеличивал скорость. Когда он стрелой летел по туннелю Мерсер-Айленда, на уровне глаз на него неслись желтые огни, и все это казалось сценой из научно-фантастического фильма. Машина вынырнула из туннеля, и Логан вздохнул с облегчением, хотя ехать ему еще оставалось минут 15. Дана старалась дышать ровнее. Волнами накатывала тошнота. Прислушиваясь к звукам внизу, она еще раз провернула в голове свой план. Чердачные помещения располагались по кругу. Мужчина мог возникнуть либо с одной стороны, либо с другой. Она же хотела ограничить эту возможность лишь одной стороной, той, где винтовая лестница. Взяв в руки пульт стереоплеера, она пошла по мостику обратно. Восьмифутовый мостик держался на пружинных зажимах, обхватывающих металлические костыли, подобно тому, как это делают клеммы робота. Дана направила пульт на плеер, стоявший у Логана в кабинете, и нажала кнопку. Передняя стенка плеера ожила, расцветившись сполохами красок. По всему дому из динамика грянули гитары. Звук был оглушительный, точно выстрелили в металлический барабан. Дитя 80-х годов Логан, как и многие его сверстники, был фанатом группы ICDC, и именно ее диск был вставлен в плеер. Когда по дому разнесся хриплый визг солиста, Дана уронила пульт в раковину. Потом, собравшись с духом, она начала спускаться по винтовой лестнице. Мужчина вынырнул из мрака у основания лестницы. Дана повернулась, метнувшись было обратно вверх, но травмы, оказавшиеся болезненнее, чем она рассчитывала, заставили ее ограничиться неуклюжим карабканьем, причем ребра ее отзывались болью на каждое резкое движение. Лестница под ней задрожала. Мужчина взбирался быстро. На верхней ступеньке она почувствовала, как его рука сжала ее щиколотку. Ухватившись за перила, она легнула его другой ногой и ухитрилась высвободиться. Неверными шагами она добралась до недоконченного стола и упала на него. Металлический кант врезался в травмированную грудную клетку, и от сильной боли она не удержалась на ногах, упав на колени. И в ту же секунду мужчина набросился на нее. Швырнув ее на стену, он оседлал ее, схватив одной рукой за горло и перекрывая доступ воздуха. Все вокруг поплыло. Предметы завертелись. Он склонился к ней, крича в самое ухо из-за грохота плеера. «Где серьга?» «У меня ее нет», — процедила она сквозь зубы. Боль скорее взбесила, чем испугала ее. «Ее забрал Логан!» Вытаращенные глаза мужчины показывали, что такой возможности он не учел. Рывком он поставил ее на ноги и прижал дуло пистолета к ее забинтованному лбу. «Серьгу, мисс Хилл! Не то вам сейчас крышка!» Включив понижающую передачу, на смешной скорости Логан кружил на поворотах дороги, вившейся вокруг горы Пума. Вершину горы затянули тучи. Они тоже велись, закручивались воронкой, окутывая мраком небо и лесистые склоны. А потом тучи развезлись ливнем, подул сильный ветер. Логан одолевал витки дороги, шины судорожно пытались удержаться на покрытии и не поддаться центробежной силе. На соседнем сиденье зазвонил телефон. Логан потянулся к нему, открыл. «Кэрол, подождите минуточку». Он опять включил понижающую передачу, сворачивая на гравиевую дорогу. Задние колеса завертелись, разбрасывая гравий. Машина чуть было не потеряла управление. Логан выровнял машину, нажал на газ, и машина рванула вперед, объезжая тупик. Но тут перед ветровым стеклом выросли красные хвостовые огни огромной и мерцающей, как бьющееся сердце пожарной машины. Логан изо всех сил нажал на тормоз, и машина встала в нескольких дюймах от пожарного грузовика. «Пожарная машина не может проехать по этой дороге», — прокричала в трубку Кэрол. «Она не может маневрировать. Они говорят, что им развернуться негде».